Глава 21. Начало гигантомахии. Гомон прекратился в мгновение ока, как только судья дал начало поединку. Я выхватил меч Персея и активировал наручи пустоты. В тот же миг я оказался за спиной Леона и обрушил на него гряд ударов. Но ни один даже не задел его. Вокруг юноши потрескивал мощный кокон из молний, отбрасывая все атаки. «Что? Это все, на что ты способен?» — хмыкнул Леон, даже не оборачиваясь. Я снова переместился. На этот раз перед ним, выпуская длинное лезвие меча Персея. Но Леон легко отразил его одной рукой, выбросив меня заряд молний. Удар отбросил меня на несколько метров. Я едва удержался на ногах. «Ты даже для разминки не годишься», — спокойно произнес Леон. «Сдавайся, пока я не разорвал тебя на части. Даже отпрыск Артемиды был куда сильнее». «О, какое высокомерие!» — рассмеялся я в ответ. «Давай!» «Покажи, на что способен, золотой мальчик!» Лицо Леона скривилось от раздражения. Он резко вскинул обе руки вверх, и воздух над ареной завибрировал от накапливающейся энергии. Темные тучи сгустились, а между ними заметались яркие молнии. «Небесный зверь!» — рявкнул Леон. Из тучи вырвалось гигантское существо, сотканное из переливающихся молний. Это был огромный бык с раскаленными глазами и рогами-молниями. Он издал громовой рев и ринулся на меня, вытаптывая копытами огненные всполохи на камнях арены. Я едва успел отпрыгнуть в сторону. Бык на полном скаку врезался в стену арены, разнеся ее в щепки. От удара по трибунам прошла волна, сбивая людей с ног. Но Леон уже направил небесного зверя на новую атаку. Бык развернулся и помчался ко мне. Я попытался снова телепортироваться, но на этот раз промахнулся на долю секунды. Молниеносный рог вспорол мне бок, швырнув на землю. Я откашлялся кровью, чувствуя адскую боль. «Черт! Этот ублюдок силен!» — подумал я, поднимаясь на ноги. Леон стоял в центре арены, довольно ухмыляясь. Его небесный зверь кружил надо мной, готовясь к новому броску. Я понимал, что в открытом бою не смогу его одолеть. Нужно перехитрить этого надменного выскочку. Когда небесный бык снова атаковал, я уклонился в последний момент. Но на этот раз, оказавшись у самого бока Леона, я выбросил руку, касаясь его плеча. Мне удалось вырвать немного энергии Зевса, прежде чем он отпрыгнул. Но этого было мало. Леон с презрительной усмешкой посмотрел на меня и вновь поднял руки к небу. «Пора заканчивать это ничтожество. Небесный гром!» Его бык взревел, и тучи над ареной сомкнулись с новой силой. Молнии устремились к небесному зверю, увеличивая его размеры вдвое. Теперь это была громадина, готовая сравнять все вокруг с землей. Бык ринулся в атаку с удвоенной скоростью. Я попытался телепортироваться, но на этот раз молниеносный удар настиг меня. Огромные рога полоснули мне грудь. Я отлетел, впечатавшись в стену арены. Легкие наполнялись кровью, заставляя хрипеть с каждым вдохом. Леон действительно намеревался убить меня в этом бою. «Нет, так не пойдет», — подумал я, едва сознавая себя от боли. Сегодня последний день, и я больше не собираюсь прятаться. Плевать на все. Пусть Эгатон и весь мир узнают, на что я способен. Собрав остатки сил, я встал на ноги и выплюнул кровь. Леон удивленно приподнял брови. «Тебе больше нечего показать. Я видел твои поединки. Сдавайся или умрешь». Я глубоко вдохнул и выпустил взятую у него энергию Зевса. Молнии закружили вокруг меня, исцеляя раны и наполняя силой. Я ощутил мощь дара бога-громовержца. Но этого было мало. Я призвал и энергию Кроноса, чувствуя, как время замедляется вокруг. Две силы смешались, вызывая бурю из молний и хронических вихрей. Я сжал кулаки и ударил ими друг о друга. Энергия вырвалась огромным шаром, летящим на Леона. От мощи этой атаки трещали камни арены. Леон в последний момент выставил руки, пытаясь заблокировать. Раздался оглушительный взрыв и вспышка ослепительного света. Когда все стихло, я увидел Леона, отлетевшего на десятки метров. Его грудь была рассечена ровно так же, как до этого моя. Он тяжело поднялся, не веря своим глазам. «Как? Как это возможно? Ты владеешь даром Зевса?» Я усмехнулся в ответ. «Это еще не все, на что я способен. Но ты заслужил увидеть хотя бы часть моей силы». Леон потрясенно смотрел на меня. В его взгляде читалось уважение к равному по силе противнику. «Я никогда не видел ничего подобного», — признал он. «Ты и вправду великий воин. Я признаю в тебе противника. Но наша битва только началась». Он воздел руки к небу, и тучи над ареной завихрились с невиданной силой. Молнии били одна за другой, озаряя все вокруг ослепительным светом. Леон собирал всю мощь дара Зевса для финального удара. «Прими гром небес!» — рявкнул он. «Расколотые небеса!» Из тучи хлынул огромный столб молний, намного мощнее всего, что я видел от Леона ранее. Это был сокрушительный шквал чистой энергии дара, способный стереть меня в порошок. Но я не собирался сдаваться. Я сконцентрировал силу Зевса, взятую от Леона, и энергию Кроноса. Помня советы Клеомеда, я адаптировал технику кузнечного молота под молнии дара Зевса. Мой кулак покрылся молниями и яростно завибрировал, высекая искры. Я замахнулся и ударил им в налетающий шквал расколотых небес. Произошел колоссальный взрыв. Я почувствовал невероятную отдачу. Но моя техника выдержала. А вот столб молний Леона развеялся, рассыпавшись миллионом искр. Сам Леон отлетел на край арены. Его тело было опалено собственной молнией. Несмотря на раны, он упрямо поднялся, хотя я видел, что силы на исходе. Но этого мне было достаточно. Пока Леон был обездвижен, я ринулся к нему и выхватил остатки дара из его тела. Теперь этого было достаточно. Леон рухнул на колени. Силы окончательно покинули его тело. Но на лице отражалось неверие. «Невероятно! Ты победил!» — прошептал он. «Теперь я вижу, насколько ничтожна моя сила. Прошу, добей меня и забери мою жизнь». Я покачал головой и отступил. «Нет нужды. Ты сражался достойно», Этот бой был великолепен. И я благодарен тебе за него. Может, ты и говнистый был вначале, из-за своего высокомерия, но вроде парень честный. Уж получше твоего батя. Как только я забрал последние крупицы дара Зевса у поверженного Леона, я поднял руку и подал условный сигнал. С трибун тут же вскочил Дамиан Пелагос, отец Нектона и глава восставших кланов против Агатона. Я активировал наручи и в тот же миг схватил его за плечо и перенес нас на балкон к Агатону. Дамиан занес над головой трезубец Посейдона и рявкнул. «Твоей тирании конец, Агатон!» Но тот лишь рассмеялся в ответ. «Глупец! Ты думаешь, эта жалкая вылазка что-то изменит?» «Сегодня мы свергнем тебя!» — выкрикнул Дамиан. «Вся Эллада поднимется против твоего беспредела!» «Посмотри вокруг!» — усмехнулся Агатон. «Разве это похоже на восстание?» И в самом деле, на трибунах царил хаос. Практики кланов Деметры, Посейдона и Диониса вступили в бой с кланом Зевса. Остальные в ужасе разбегались или пытались укрыться. Воздух вспаривали удары молний и энергетических залпов. Крики боли и ярости сотрясали трибуны. Но сторонники Агатона явно превосходили мятежников. Кланы Афины и Ареса уже присоединились к практикам Агатона. «Видишь, никто не желает тебе помогать», — констатировал Агатон. «Сдайся, пока не поздно». «Никогда!» — выкрикнул Дамиан. «Мы не отступимся!» Он замахнулся трезубцем, а энергия воды образовалась на лезвиях. Но Агатон легко парировал удар и отбросил противника прочь тяжелым ударом молнии. «Жалкое зрелище. Вы даже не смогли собрать толпу для мятежа. А ты? Не ожидал, Крей, что ты выберешь сторону проигравшего». Я в голос рассмеялся. «Ты даже не подозреваешь, на чьей я стороне. Бывай». Снова активировав наручи, я метнулся вниз арены. В тот же момент земля внезапно задрожала, словно от удара колоссального молота. Воздух завибрировал от чудовищной ауры, заставляя кровь встыть в жилах. Я резко обернулся и увидел их. Армию гигантов, вышагивающую к Спарте. Гиганты были поистине устрашающего вида. Их колоссальные тела, казалось, были высечены из самой горной породы. Настолько тяжелыми и неповоротливыми были их движения. Ростом они достигали сотни футов, и даже самый маленький из них возвышался над домами Спарты, как гора. Их огромные ноги оставляли воронки размером с колодцы при каждом шаге, отчего содрогалась земля. У некоторых в руках были гигантские дубины, больше похожие на вырванные с корнем деревья. Другие несли каменные глыбы или целые скалы, которыми они бросали в дома и храмы, разнося их в щепки. Их лица были грубы и непропорциональны, с выступающими челюстями, массивными надбровными дугами и глубоко посаженными маленькими глазами, полыхающими алым огнем. Казалось, взгляд этих глаз способен испепелить целый город. Но самой устрашающей была Гея, восседавшая на плечах самого большого гиганта. Ее фигура затмевала даже исполинов гигантов. Волосы спускались сплошным потоком золота, закрывая полнеба. Лицо Геи было прекрасным, словно у самой очаровательной женщины. Но один ее взгляд, казалось, мог стереть город с лица земли. Вокруг Геи клубилась зловещая аура из теней с пурпурным свечением. Воплощение первобытных сил земли, древних и необузданных. От одного ее присутствия по коже бежали мурашки ужаса. «Пришел час возмездия!» Голос Геи пронесся над Спартой, заставляя содрогнуться каменные стены. «Зевс, выходи и покорись мне!» Гиганты продолжали наступление, сметая все на своем пути. Дома взлетали в воздух от их ударов, словно щепки. Массивные казармы и храмы обращались в груды обломков от одного касания гигантских кулаков. На трибунах воцарился ужас. Люди в панике разбегались, спасая свои жизни. Даже сторонники Агатона застыли в шоке от этого вторжения. «Не может быть! Что происходит? Сами горы восстали против нас!» Агатон изумленно смотрел на армию великанов. «Неужели сама матушка Гея обозлилась на нас?» Дамиан тоже ошеломленно молчал, глядя на разрушение Спарты. «Что до меня, то я ожидал чего-то подобного после слов Кроноса. Но даже я был поражен масштабом этой атаки. Сила Геи затмевала даже могущество Зевса. Очевидно, что она не собиралась щадить людей, как мне обещал это Кронос. «Пришло время низвергнуть лживых богов!» Прогремела Гея. «Я заберу то, что принадлежит мне по праву!» Она воздела руку, и гиганты ускорили шаг, вытаптывая огромные воронки. Земля содрогалась от их тяжести. Еще немного, и они доберутся до арены, сметая все на своем пути. Нужно было скорее вызволить Кроноса, в надежде, что он вразумит Гею. Я быстро спустился в подземелье под ареной и подбежал к алтарю Кроноса. Нельзя было терять ни минуты. Нужно было вызволить Титана, пока Гея и ее армия гигантов не добрались до арены. Я положил ладонь на каменное изваяние Кроноса и сосредоточился, передавая в алтарь последние капли дара Зевса, добытого в битве с Леоном. Камень алтаря засветился, и по нему побежали линии света, очерчивая огромную фигуру Титана. «Ну что, юный Крей, ты принес мне обещанное?» Раздался низкий голос Кроноса. «Да, я заполучил дар Зевса. Вот последние капли», — ответил я, передавая энергию. Но ситуация критическая. Гея атаковала Спарту вместе с армией гигантов. Они уничтожают все на своем пути. «Ты обещал, что люди будут защищены». «Ах да, Гея, эта старая зануда никогда не умела сдерживать свой пыл», — беззаботно отозвался Кронос. «Не переживай, юный друг, я все улажу, как только вырвусь из заточения». Он замолчал, впитывая энергию Зевса. Я напряженно ожидал, глядя, как она утекает в алтарь. Наконец, Кронос расхохотался во весь голос. Его смех эхом разнесся по подземелью. «Да, еще немного, и я свободен», — возликовал он. «Скоро я верну себе то, что Зевс отнял обманом. Мой трон, мою власть, мое место во вселенной». Я нахмурился. Что-то в его словах и тоне мне совсем не нравилось. Подожди, а как же защита людей? Разве это не твоя первоочередная задача? Как ты говорил? Кронос резко посмотрел на меня. Его глаза полыхнули злобой. Не забывайся, смертный. Кто ты такой, чтобы указывать мне, великому титану? Я дам Гее волю развлечься с этим жалким муравейником. А потом свергну надменного Зевса и займу подобающее мне место властителя небес. И мне не нужны жалкие букашки вроде тебя и всех остальных людишек. Я шокированно уставился на него. Значит, Кронос просто использовал меня для своих целей. Ему плевать на судьбу людей. Ты обманул меня. Я не позволю тебе уничтожить все человечество. Кронос расхохотался в ответ. Что ты можешь против меня, жалкий смертный? Я скоро вырвусь и раздавлю тебя вместе со всей Элладой. Он протянул огромную руку ко мне из алтаря. Я отпрыгнул, едва увернувшись от захвата. Твоя помощь была действительно неоценима, смертный. С этими словами его образ исчез, а подземелье погрузилось во мрак. Я тяжело дышал, осознавая весь ужас происходящего. Кронос просто солгал мне, чтобы заполучить силу богов. И теперь он готовится развязать войну, чтобы захватить власть над миром. А я помог ему в этом.